Глава 56. Му. По пути назад, в луже липкого растаявшего мармелада, неподалеку от 13 страшно сердитых жаб, Вега кое-что заметила. Подошла и подняла странную штуку. Это оказался леденец из тележки Му. Вега осторожно тряхнула его в надежде, что грубо нарисованное лицо оживет. Но этого не произошло, и девочка положила леденец в карман. «Давай, Вега, быстрей!» — крикнула Пегги из вагона. «Железную дорогу до негодных земель тоже придумали Карен. Она вот-вот исчезнет!» И правда, рельсы светились и становились прозрачными. Еще немного — и совсем пропадут. Вега посмотрела на вагон и с удивлением заметила в нем мармеладных пони, покрытых блестящей пыльцой Френ. «А почему пони не растворились?» Пегги пожала плечами. «Может, из-за пыльцы? Честно говоря, не знаю. Давай не будем пока об этом думать». Вега поглядела вверх и недоуменно нахмурилась. «А как вам удалось так быстро туда забраться?» Вагон, который сошел с рельсов, лежал на земле. А Флафанора, мама Веги и все остальные уже сидели наверху, в другом вагоне. «Чудеса левитации!» — отозвалась Пегги и показала на Фелисити Бет, которая, стирая пот со лба, полетела к Веге. «Так», — задыхаясь, сказала она. «И еще одна». «Гламбургский вестник. Водосточный экспресс снова запущен, а Френ снимает фильм о самой себе. Водосточный экспресс больше не ломается каждые 5 минут. Все вагоны исправно бегут по рельсам, ни один не падает вниз по непонятным причинам. Можете проверить это уже сегодня. Добро пожаловать на борт! Феерическая Френ снова уменьшилась до размера феи и теперь собирается снять фильм о своих приключениях. Продюсером станет знаменитая Патриция из Проливуда. Подробности о фильме пока не разглашаются, но наша журналистка отправилась в фургончик Френ, чтобы задать ей несколько вопросов. Журналистка. Френ, я из Гламбургского вестника. Скажите...» Нашу журналистку сбил с ног огромный ком волшебной пыльцы, поэтому она так и не успела закончить, а точнее, начать свое интервью.